На следующее утро я очнулся от глубокого, как омут, сна в одиночестве. Впервые за несколько месяцев, а может быть и лет, я проспал больше 7 часов и несколько минут лежал без движения в той большой чужой кровати, сбитый с толку и лишенный ориентиров, прежде чем смог навести резкость на мир со всеми его формами и углами. Комната была обставлена приятно глазу и довольно скудно, в бледных цветах, которые казались еще бледнее в рассеянном свете дня, проникающем в комнату через высокое французское окно в каплях дождя. За стеклом изнуренно трудилось дублинское небо. Затем в памяти начала проявляться прошлая ночь, как медленно проступает изображение при погружении фотобумаги в химический раствор. И эти воспоминания принесли с собой покой, навевающий зевоту. Я лежал абсолютно голый под тяжелым одеялом и дышал мелкими глоточками, боясь, что каким-то образом нарушу эту идиллию. Дверь в комнату была открыта, и за ней по радио тихонько играла мелодия, которую я узнал, но не мог точно вспомнить название. А из кухни доносилось шипение и причмокивание обжариваемого на сковороде бекона. Я прислушался, но движения Элисон были совершенно бесшумны, если она вообще была в кухне. Хотел позвать ее в надежде заманить обратно в постель, но вместо этого скинул одеяло, поднялся, медленно оделся, параллельно наблюдая за тем, как на North Secular Road образуется урчащая пробка. Небо уже обложило тучами, которые грязным грузом давили на все эмоции, даже на улыбки. Не самое приятное ощущение. «Ты проснулся?» — сказала она, когда я зашел в кухню. Я кивнул, подошел к плите, рядом с которой Элисон стояла с деревянной лопаткой в руке, и поцеловал ее в губы, после чего сел за стол. Она заварила чаю, и я начал было его разливать, но заметил, что тот пока заварился слишком слабо, и остановился. Вместо этого я откинулся на спинку кресла и стал наблюдать за Элисон. Она небрежно убрала волосы наверх, обнажив хрупкую шею. На ней был просторный бледно-голубой фланелевый халат на пару размеров больше, уютно подвязанный на талии двойным узлом пояса того же оттенка. Я смотрел, как она разбивает на сковородку яйца, и про себя улыбался тому, как по-детски она подвернула рукава, обнажив несколько сантиметров кожи на запястьях, очевидно, потому что не хотела, чтобы они ей мешали. В этот момент мне пришло в голову, что этот халат, который явно был ей велик, мог принадлежать кому-то другому, и я отвернулся, не желая слишком погружаться в ее личную историю. Разумеется, у каждого человека есть прошлое, которое нередко врастает в каждую клеточку тела и от которого бывает так трудно окончательно избавиться. Я не винил Элисон и не был на нее в обиде за то, что у нее была своя жизнь, отдельная от меня, но тем утром мне просто не хотелось вникать в такие детали. «Ты хорошо спал?» «Да. Я даже не ожидал, что удастся так выспаться, а ты?» Она быстро улыбнулась. Я снова кивнул, на этот раз самому себе, и еще раз попробовал налить нам чаю. «Думаю, дело в вине. От него я всегда засыпаю мертвым сном». «Не знаю», — ответил я. «Я лично не списывал бы все только на вино». По радио странный бесполый голос скорее обсуждал, чем объявлял прогноз погоды. Из-за вопросительной интонации в каждом предложении казалось, что диктор ведет непрекращающийся разговор с самим собой. Акцент у него немного гулял, слегка вычурный гнусавый среднеатлантический выговор без особого успеха прикрывал время от времени проступающие гортанные нотки горного ирландского диалекта. Но пониманию это нисколько не мешало. Важными в том прогнозе погоды были ветер и дождь, и разные их вариации. Я ждал, когда зазвучит музыка, и постарался не сильно расстраиваться, когда заиграла популярная мелодия из тех, что теперь то и дело выдают за современную классику, Но им, по моим представлениям, до этого статуса еще жить и жить не менее 25 лет. Через несколько минут Эллисон поставила передо мной тарелку с тремя полосками жареного бекона, двумя сосисками, грибами, помидором и яичницей из двух яиц, слегка поджаренных с обеих сторон, ровно так, как я больше всего люблю. Потом она села рядом и начала мазать маслом тосты для нас обоих. Это очень меня веселило, хотя ей я этого не показывал. Я взял у нее кусочек, оторвал корочку и с ее помощью проткнул желток одного яйца. Эллисон отхлебнула чай, и лицо ее наполнилось таким светом, который, кажется, можно было назвать счастьем, и на моих щеках вспыхнул румянец, что было совсем мне не свойственно. «Яичницу нужно есть горячей», — сказал я, не придумав, что еще сказать в такой момент. Мы завтракали почти молча. Я обычно ем на завтрак что-то простое, вроде мюсли или овсяной каши, и то, если не сильно спешу. А такие лакомства я никогда не удосуживался готовить себе сам и ел нечто подобное, только будучи не дома, а в каком-нибудь отеле. Но тем утром на меня напал зверский голод, и особенно вкусными мне показались сосиски. Я таких никогда в жизни не пробовал. На мой вопрос Эллисон сказала, что они сделаны из свинины и какого-то сорта яблок, фирменный товар одного из местных мясников. «Так расскажи про Мэгги», — сказала она, позволив мне доесть и наливая нам обоим по второй кружке чая. «Насколько там все плохо?» «Не то чтобы плохо. Не уверен, что плохо — это верное слово. Ведь как понять, что дела плохи? Ты же знаешь, какой она бывает. Я говорю про картины. Она столько себя в них вкладывает». «Но ты обеспокоен?» «Обеспокоен? Нет, не то чтобы. Я бы не сказал, что обеспокоен. А я бы сказала именно так. Ты вчера 200 миль проехал. Если бы все было хорошо, ты бы рассказал мне еще вчера вечером. Но ты этого не сделал. И я почувствовала, как ты напряжен. Напряжение было вызвано не только этим. Да ну тебя, Майк, я серьезно. Ну, наверное, можно сказать, что я и правда немного обеспокоен. Но на это есть все причины. То место. Господи, как можно там жить? Она полностью оторвалась от реальности. Я склонен излишне остро реагировать на события. И иногда задумываюсь. А что, если все не так плохо, как мне кажется? Но что-то мне подсказывает, что на этот раз я не ошибаюсь. Ты наверняка все понимаешь. И знаешь, через что ей пришлось пройти, что у нее были неприятности. Мягко говоря, неприятности — это когда унитаз засорился или соседи врубили хэви-метал в 3 часа ночи. То, что произошло с Мэгги, и близко этим словом не назовешь. Вот именно. И поэтому такая уединенная жизнь вряд ли ей полезна. Я всегда так считал, с самого начала. А теперь в этом убедился. Но разговаривать с ней на эту тему бессмысленно. Эллисон держала кружку кончиками пальцев обеих рук и прихлебывала чай мелкими и быстрыми глотками. На ее левом запястье поблескивала изящная золотая цепочка, которую я купил для нее в Эдинбурге. Она лежала на ее коже так свободно и небрежно. Никаких других украшений на ней не было, как и лака на ногтях. Ее руки были чистыми и бледными, и своей хрупкостью напоминали лапки небольшого зверька. «Так», — проговорила она, не отнимая кружку от губ. «А она хотя бы рисует?» «Только этим и занимается». «Правда? И это стоящие работы?» «Я не знаю. По идее, я должен бы знать». Но сомневаюсь. Из того, что я видел, можно сделать вывод, что Мэгги перешла черту одержимости. Я даже думаю, что у нее сейчас какой-то срыв. Ты бы ее видела, Элли. Она в ужасном состоянии. Она будто утратила над собой контроль. Господи, мне дико неприятно это говорить. Я знаю, как это должно быть звучит, но она практически одержима. Все время, что я провел рядом с ней, мне казалось, что она под гипнозом. Волосы спутаны, худоба такая, что кости торчат. А еще мне показалось, что она очень давно не мылась, возможно, несколько недель. Такое состояние вряд ли может быть осознанным выбором. А новые работы, ее картины... Господи! Ты их видел? Не совсем. Внимательно изучить точно ничего не успел. Скорее, мельком. Когда я осматривал дом сразу после приезда, то нашел несколько картин в спальне. Они были прислонены к стене. Но в комнате стоял полумрак. Трудно было рассмотреть подробности. На самом деле, единственным моим желанием в тот момент было поскорее оттуда выбраться. Это место навевает очень дурные мысли и ощущения. Как следует рассмотреть, я сумел только самую последнюю ее картину, над которой она работала на пляже, когда я приехал. И она еще не закончена. Не знаю, может быть, это я с ума схожу. У каждого художника свой творческий процесс, так? И нет закона, запрещающего этому процессу эволюционировать. Возможно, таким и должно быть ее теперешнее творчество. Психика Мэгги еще не оправилась от того, что ей пришлось пережить. Не знаю, что и думать. Но меня не покидает ощущение, что что-то тут не так. Что-то, не зависящее от самой Мэгги. Знаю, как это звучит. Даже мне самому эти слова кажутся безумными. Но дело в том, что она уничтожает большую часть своих работ, если верить ее словам. Это же ненормально. У нее всегда была такая склонность, но в прошлом все объяснялось перфекционизмом. Она постоянно пыталась сделать так, чтобы картина соответствовала ее представлениям об идеале. И раньше ее всегда можно было вразумить. Она ко мне прислушивалась. Теперь все иначе. То, что она теперь пишет, даже из того немногого, что мне удалось увидеть, не похоже на прежние работы. Совсем не ее стиль. Я знаю ее картины едва ли не лучше всех в мире. Я мог бы найти ее картину среди тысяч профессиональных подделок. У нее своеобразный нажим кисти на холст и особого рода мазки. Возможно, наблюдая за ее эволюцией как художника столько лет подряд, я каким-то образом уловил суть и настроение работ. Поэтому мне всегда удавалось понять изменения в выбранном ей направлении, даже если некоторые повороты выходили довольно дикими. Но если бы передо мной положили ее теперешние картины, я в жизни не приписал бы их авторство Мэгги. Вот насколько она изменилась. Некоторые элементы при ближайшем рассмотрении распознать можно, но все-таки с большой натяжкой. Ты уверен, что не преувеличиваешь? Думаешь? Я пожал плечами. Может быть, и преувеличиваю. Больше я ни в чем в жизни не уверен. По крайней мере, когда речь идет о Мэгги. Как это возможно? В чем я точно не сомневаюсь? Так это в том, что коттедж постепенно разваливается на части. Помнишь, как у нее было уютно? Теперь ты вряд ли узнала бы это место. Везде грязь, мыши вернулись и гнездятся под крышей. По стенам развешаны листы бумаги, испачканные краской и углем. А запах! Ты и представить себе такого не можешь. Там стоит запах смерти и разложения. Обычно я не придаю большого значения тому, что считается нормой. Однако я не могу смириться с тем, что кто-то живет в таких нечеловеческих условиях, а уж тем более не верю, что такой выбор можно сделать добровольно. Скажи, если тебе кажется, что я слишком сгущаю краски. Я буду только рад умерить свой пыл. Но пока я чувствую себя именно так». Эллисон встала из-за стола и поставила кипятиться воду, чтобы сделать нам еще чаю. Она ничего не говорила, просто стояла и смотрела в окно, полагая на дорогу и тротуар возле дома, стиснув борта халата в кулаке на уровне шеи. Я ждал, стараясь не смотреть на Эллисон, но ее движение в пространстве между чайником и раковиной постоянно привлекали мое внимание. По радио заиграла песня, что-то банальное и безвкусное. Голос молодой девушки, неотчетливо произносившей слова, нельзя было назвать совсем безликим только благодаря запоминающейся мелодии с характерными барабанами и басами, кажется, достаточными для того, чтобы с лету попасть во все хит-парады. Еще этой популярности, разумеется, способствовала ее готовность демонстрировать 9/10 своей задницы, а потом изображать, что ее чрезвычайно оскорбляет, когда ее называют потаскушкой или проституткой. «Примерно месяц назад я звонила Лиз», — проговорила, наконец, Эллисон. «Помнишь, Лиз?» «Поэтессу?» «Да, конечно». «Мы с ней поддерживаем контакт. Мы тогда в гостях у Мэгги очень сблизились и часто созваниваемся, просто чтобы поболтать. Я тебе рассказывала, что стала приносить ее книги в свою галерею. Выставляю несколько экземпляров с автографами автора возле стола регистрации. Никакой комиссии, я просто захотела ей помочь и внести некоторое разнообразие в работу галереи. И ее книги продаются, особенно ими интересуются туристы. В общем, как ты помнишь, она сейчас живет в Бентри. Я помню, что она рассказывала про мифологию тех краев». Чайник закипел и отключился. Эллисон ошпарила заварочный чайник, опустила в него 3 пакетика и залила водой. «Она мне рассказывала, что несколько раз заезжала к Мэгги. Мол, не так часто, как следовало бы, но разве кто-то может ее обвинять? У каждого своя жизнь. С кем не бывает. Но она была у Мэгги 3 или 4 раза за лето, не так-то уж и плохо». Первый раз она заехала к ней всего через пару недель после того, как мы все приезжали на новоселье. Они хорошо провели время, пообедали ветчиной и салатами из кулинарии, которые Лиз привезла с собой. Поболтали и посмеялись над вероятностью того, что одна из них отхватит себе кого-нибудь из местных фермеров. Эдакого грузного краснощекого детину, какие встречаются на почте или в супермаркете в Алихисе. Такие еще сами стригут себе волосы и без конца покусывают щеку изнутри, а в церкви или на дороге ведут себя так уверенно, будто, как в стародавние времена, сидят в седле. Такой вот у них был беспечный разговор, идеальный для летнего дня. Но когда Лиз вернулась в коттедж примерно через 3 недели, что-то уже изменилось. «Мелочи», — сказала она. «Гора чашек и тарелок, забытых в мойке, следы отсутствия уборки в гостиной. Сама Мэгги, казалось, была в порядке, разве что немного рассеяна. Она часто и подолгу задерживалась на чем-то взглядом, иногда переходила на шепот, как будто шипение воздуха. Она упомянула, что больше времени проводит на улице, что начала работать над карандашными эскизами и подумывает о том, чтобы взяться за кисти». Лиз узнала это ее смутное состояние отстраненности, потому что сама иногда ощущала, как стихотворение захватывает ее полностью. Однако в случае Мэгги отстраненность казалась более сильной, и Лиз подумала, что, возможно, дело все-таки в чем-то другом. Таблетки, самокрутки, что-то такое, что притупляло ощущение реальности. Я наливал в кружку свежую заварку и думал о том, что сказала Эллисон. Наркотики. С одной стороны, в этой версии был смысл, но она явно не объясняла всех странностей. В какой-то мере она вызывала больше вопросов, чем давала ответов. «Психические заболевания лучше подходят в качестве объяснения», — наконец произнес я. «Биполярное аффективное расстройство или шизофрения». Говорят, даже самое незначительное отклонение может оказать на человека серьезное влияние. Возможно, пребывание в больнице запустило в Мэгги какие-то процессы. Или уединенный образ жизни на берегу. После Лондона, жизнь, в которой ничего не происходит, психика может воспринять как настоящее потрясение. Эллисон внезапно побледнела. Она поставила кружку на стол, неотрывно глядя на меня. «Элли, в чем дело?» Лиз упомянула еще кое-что, — сказала она едва слышным голосом. Мне пришлось наклониться к ней, чтобы разобрать слова. Они стояли в дверях, и когда Лис собиралась уходить, она вдруг что-то услышала. Шум шел из спальни, словно в доме был еще кто-то кроме них. Такой звук, как будто по полу что-то тащат или ползет какой-то человек. Лиз испугалась, но Мэгги вела себя совершенно спокойно. «Это просто учитель», — сказала она невозмутимым голосом, а потом улыбнулась на прощание, сделала шаг назад и закрыла за собой дверь. «Боже, почему же ты мне раньше не рассказала?» «Не знаю. Наверное, не хотела раздувать проблему. Той ночью, когда мы достали спиритическую доску, я дико напугалась. Это была глупая идея. Ты, наверное, решишь, что я веду себя как ребенок, но почти целую неделю после той ночи я не могла заснуть. Приходилось оставлять свет в ванной, примыкающей к спальне, и подкладывать подпорку под дверь, чтобы она не закрывалась. И даже при включенном свете я мучилась, потому что мне постоянно снились жуткие кошмары, непередаваемые ужасы. На пару ночей мне даже пришлось позаимствовать у подруги собачку, чрезмерно активного бешона Фризе по имени Тафти. Я укладывала его спать со мной в одной комнате, чтобы не оставаться одной. Мы что-то впустили той ночью в наш мир, Майк. Ничто не переубедит меня в обратном. И ко мне это нечто будто бы прилепилось. Глупо, конечно, но я никак не могла избавиться от этого чувства. Важно то, что ощущалось это реальным. Господи, у меня от одной мысли мурашки бегут. Я даже представить не могу, каково сейчас Мэгги. Спать там в полном одиночестве, без какой-либо защиты. Что хочешь, говори про Дублин, Лондон, другой город. Даже если маленький. Но там закричишь, и кто-то услышит. Может быть, не прибегут на помощь, но все же услышат. Я умерла бы на месте, если бы вынуждена была поменяться с Мэгги местами хотя бы на одну ночь. Если бы мне пришлось ночевать одной в том доме. «Ночевать? Судя по тому, что я видел там вчера, судя по состоянию дома, ты и часа бы не выдержала. Даже при свете дня». Мне было так плохо, что я в конце концов позвонила Лис, и мы обсудили эту историю. Я никак не могла отделаться от воспоминаний. Ну и сам знаешь, каково это, когда не можешь спать. Что бессонница творит с организмом. Каждый раз, когда я закрывала глаза или на минуту задумывалась, память подбрасывала мне новые подробности той ночи. Я умоляла Лиз признаться, что она все подстроила, что это была просто шутка, что она все время нарочно двигала стакан и заставила Мэгги подыграть. Я даже заплакала, вот как сильно меня все это измучило. Но Лиз поклялась, что ничего не подстраивала. Я ей поверила. Поверила невольно. Сердце решает такие вещи в обход ума и здравого смысла. Ты можешь сколько угодно перечислять доказательства, но невозможно заставить себя чему-то поверить. Как, впрочем, и не поверить. Я знаю, что видела и что чувствовала. Хотелось бы мне ошибаться, но, увы, это правда. И Лиз чувствовала себя примерно так же. В течение нескольких следующих дней мы много разговаривали. Мне нужно было обменяться мыслями с кем-то, кто понимал, о чем речь. Знаю, я могла бы обсудить все с тобой, но, честно говоря, я чувствовала себя глупо. Наверное, не хотела подвергать риску то, что между нами зарождалось. Мне совсем не хотелось, чтобы ты посчитал меня какой-то сумасбродкой. Просто мужчины по-другому смотрят на вещи, так ведь? Я не имею в виду всех мужчин в мире, но в общем и целом. У вас есть встроенный прагматизм. С Лиз мне было легко делиться, наверное, потому, что друг перед другом нам не было страшно показаться дурочками, а еще потому, что мы обе, по сути, искали объяснение, по крайней мере, сначала. Мы пытались нащупать хоть какое-то, пусть притянутое за уши, но логическое объяснение произошедшему. Розыгрыш, чье-то озорство, которое зашло слишком далеко, какой-то кабель под половицей, наличие которого объясняло бы вибрацию стакана, массовая галлюцинация, вызванная сочетанием алкоголя, обстановки в доме и неизбежных ассоциаций доски Уиджи со сверхъестественным. Все казалось реальным, но чего-то все же не хватало. И, наконец, когда мы обе поняли, что никогда не найдем простой ответ, мы переключились на попытки вспомнить точные слова сообщений с того света. И кое-что обнаружили. «Ты про сообщение на ирландском?» Эллисон помолчала и посмотрела прямо мне в глаза. «Точно. Могу ли я зайти внутрь?» Лиз эта фраза ужасно беспокоила. Она выписала ее той ночью и хранит в блокноте. И, кажется, она немного неточно ее тогда перевела. Сначала в ее прочтении дух, или как его назвать, в общем, учитель просил разрешения к нам присоединиться, что мы, разумеется, восприняли как часть игры и, к своему стыду, даже были в каком-то смысле рады его приветствовать. Мои познания в ирландском ограничены примерно 15 словами, так что я не могла тогда предложить своей помощи. Но после нашего разговора я обратилась к словарю, и в целом ее перевод показался мне вполне приемлемым, особенно если учесть обстоятельства. Однако, к сожалению, теперь мне кажется, что, если смотреть шире, в переводе Лиз немного смещен акцент. Более точным переводом этой фразы было бы «можно войти». Меня всего передернуло. На секунду я вновь перенесся в коттедж, за стол. Я видел перед собой лицо Мэгги, желтое и дрожащее в свете свечи. «Незначительная разница, но все же разница», — продолжала Эллисон. «Даже по телефону я слышала, что Лиз очень расстроена и взволнована. Это было слышно потому, как она молчала. Паузы были нагруженными. В новых словах крылись какие-то новые намеки. В тот же день она села в машину и поехала к коттеджу. Она ездила туда еще дважды, но каждый раз находила дом пустым. В первый раз она дошла только до двери, а потом искала по всей территории, даже спускалась на пляж и звала Мэгги. Но ответа так и не получила. На улице начался дождь. Он сбегал потоками по стеклу, угрюмо скрывал свет дня. Из-за него мне захотелось закончить с чаем и вернуться в теплую и безопасную постель. По радио музыку снова прервал выпуск новостей, и тот же бесполый голос, что и прежде, начал с напором произносить те же слова, которые я уже слышал. Политический белый шум, задолженность перед банком, террорист-смертник, подорвавший себя в какой-то далекой стране, землетрясение в одном из городов на севере Индии мощностью в 7,5 баллов по шкале Рихтера, ущерб уже исчисляется в несколько сотен миллионов долларов. Я слушал из какого-то неуместного чувства долга и думал, с каких это пор мы начали исчислять ущерб от природных катаклизмов в долларах, а не в количестве погибших и раненых. Остатки жира на тарелке начали застывать, превращаясь в подобие воска. Подняв взгляд, я заметил, что Эллисон смотрит на меня, положив подбородок на кулак. Мне захотелось крепко ее обнять. «О чем думаешь?» Я пожал плечами. «О чем тут можно думать?» «О том, что нам нужно сесть в машину и ехать». «Что?» «Нет. У нас всего несколько дней, Элли. Я знаю куда более приятные способы провести это время». «Да перестань. Я же знаю, ты это несерьезно. Если мы поедем вдвоем, все будет иначе. Ты немного успокоишься, если услышишь еще чье-нибудь мнение о ситуации. Это поможет тебе во всем разобраться. Ты переживаешь. Можешь сколько угодно отпираться, но я же вижу. К тому же Мэгги наша подруга». «Я слишком драматизирую, вот и все». «Допустим. Тогда мы просто хорошо проведем день. Прокатимся на машине. И будем вместе». Несколько секунд я молчал. Потом вздохнул. «Понимаешь, она такая хрупкая. А еще, сколько я ее помню, в погоне за счастьем она всегда слепа. Ее последний бойфренд Пит был тот еще тип. Костюмы на заказ, все от лучших дизайнеров. Вроде какой-то финансовый гений, по уши в современной экономической повестке. Я бы сказал, он неплохо наживается на теперешнем кризисе. Не удивлюсь. Но для Мэгги он был как свет в окошке. Когда я узнал, что из-за него Мэгги попала в больницу, я на всякий случай положил под переднее сиденье железный лом. Думал, вдруг повезет. Теперь я думаю, может, и хорошо, что он мне тогда не попался. Я за всю жизнь никому не причинил физической боли. Но в те несколько дней я был готов наворотить дел. Господи, Элли, ты бы ее видела тогда. Она вся опухла от побоев, глаза были как щелочки. Он бил ее кулаками и даже ногами, выбил зубы, сломал руку, сломал ребра, изнасиловал ее. Это мне по секрету сказала одна из медсестер. Они поняли это по характеру синяков и ссадин. Медсестра назвала это злонамеренным нападением. Она шепотом сказала мне, что такую жестокость видит очень редко. Подробностей не сообщила, но я по глазам понял весь ее ужас. Мы с Мэгги никогда это не обсуждали, и я ничем не выдал того, что мне рассказали в больнице. Но она же не глупая. У нее была кровь в моче, и какое-то время врачи были очень обеспокоены состоянием ее почек. Если бы я не знал, что на больничной койке именно она, если бы медсестры не уверили меня, я бы, наверное, даже ее не узнал. Так плохо она выглядела со следами побоев. Она просто лежала в палате, такая спокойная, неподвижная, смиренная, словно большего и не заслуживала. У меня до сих пор перед глазами следы его пальцев у нее на горле. Видимо, он пытался ее задушить. Так что да, я действительно за нее тревожусь. И всегда тревожился, потому что она не способна распознавать опасность. Даже если с тем домом и с тем местом все в полном порядке, меня все равно не покидает ощущение, что с Мэгги сейчас не все в порядке. Уединение, возможно, положительно влияет на творчество, а простор и дикая природа дополнительно вдохновляют ее, давая ей время, пространство и свободу, необходимую для работы, для познания собственных глубин или чем там занимаются художники. Но полностью отрезать себя от мира — это нездорово. Я знаю Мэгги. Если мы не будем осторожны, если не сделаем все, что возможно, чтобы помочь, она сломается окончательно и бесповоротно. Дорога в Корк действовала успокаивающе, как бальзам на душу. Внешний мир не проникал в салон машины, если не считать радио, которое мы настроили на волну старых песен и приглушали до тех пор, пока не слышали что-то приличное. Криденс, Боба Сигера, Нила Янга, что-то из Роллингов. В такие моменты я или Элли подкручивали тумблер, делая звук чуть громче комфортного. Мы подпевали в тех местах, которые помнили, путали слова, но наслаждались каждой минутой вместе. Мы столько смеялись. Причина нашего путешествия никуда не делась, но, казалось, ее все же можно было хотя бы ненадолго отложить. Я то и дело бросал на Эллисон взгляд, желая рассмотреть скрытые стороны ее натуры и научиться расшифровывать счастливые мысли, заставлявшие ее улыбаться. Иногда она поднимала руку и убирала за ухо выбившуюся прядь, но в основном ее руки покоились на коленях, пальцы были сцеплены в замок, и каждый раз, когда я что-то произносил, она немного напрягала челюсть, едва заметный признак абсолютного внимания. На подъезде к Эрлингфорду спустился туман, который существенно скрадывал обзор, но при этом украшал позднее утро. Я старался не превышать скоростных ограничений, и мы особенно не обсуждали то, что ждало нас впереди. После того, как мы подписались на это путешествие, нам обоим больше не нужны были слова. Вместо этого мы разговаривали о нас, ступали медленно и осторожно. обсуждали, когда мне нужно вернуться домой, чем я буду заниматься до конца года, как нам обоим лучше расчистить рабочие календари. Тот факт, что ей до Лондона чуть больше часа лета, а я без труда могу добраться до Дублина, наполнял нас оптимизмом. Я знал, что у меня будет несколько свободных дней в начале ноября, и хорошо бы ей удалось найти себе замену в галерее. Но существовал пусть и зыбкий, но шанс до этого провести вместе еще и выходные. За окнами в каплях дождя стих ветер. Города, которые мы проезжали, стояли блеклые и неподвижные, как призраки, и поля, разбавленные туманами, казались невообразимо мягкими, почти эфемерными. Мы остановились, чтобы подкрепиться в Кашеле, в небольшом богемном кафе с декором в ярко-желтых и насыщенных розовых тонах. Мы заказали по две чашки хорошего кофе, а перед этим съели по сэндвичу с ветчиной, сыром и чатни на итальянском хлебе. Это была приятная и необходимая остановка, возможность посидеть и расслабиться, на 15 или 20 минут забыть обо всем и побыть обычными счастливыми людьми. Мы ели и смотрели на мелкий дождь за окном, представляя, каково это — жить здесь, в таком городке, и не знать жизни за его пределами, как свойственно людям определенного возраста, если не теперь, так когда-то в прошлом. Элли предположила, что кому-то, возможно, вполне подходит такой образ жизни, в то время как другим этот городок показался бы тюрьмой, так что все очень индивидуально. А нас снова звала за собой дорога. До Аллихиса мы добрались примерно через 3 часа. Чем ближе мы оказывались к побережью, тем гуще становился туман, и в конце концов пелена его стала такой густой, что детали пейзажа стерлись, и место гор заняли дым и тени. Когда я остановил машину, нас окружила полная тишина. Мир замер. Мы устало сидели в жарком салоне, морально готовясь к тому, что может нас ожидать, пока не начали ощущать запах гари. На секунду я испугался, что у меня сгорел двигатель, но запах был другой, не такой резкий. Пахло горелым деревом. Эллисон отстегнула ремень безопасности. «Что-то горит». Я покачал головой. «Нет, уже сгорело». Мы вышли из машины и поспешили вниз по склону, держась за руки, чтобы не упасть, и зажимая рты свободными ладонями. Вокруг нас все было белым, как сахарная вата, обманчивая сгущенная чистота, иллюзия которой разрушалась с каждым вдохом. Затем перед нами возникли почерневшие очертания коттеджа. Я резко остановился, Эллисон врезалась в меня. Я ощущал на шее ее сухое дыхание и, почувствовав, как ее беспокойство умножается на мое, крепче сжал ее ладонь. «Господи, Майк!» — прошептала она, словно боясь, что ее кто-нибудь услышит. «Что здесь произошло?» Слова, которые она произнесла таким жестким голосом, стоя так близко, больно царапнули меня. Запах гари не оставлял в легких места. Наши лица, по крайней мере, мое точно, застыли в гримасе ужаса. Погода была совершенно безветренной, и поэтому мы слышали, как справа вдалеке волны с нежным шумом наплывают на тихий пляж. «Ты думаешь, она выбралась?» Я не позволил себе задаться этим вопросом. Мне хотелось сказать «да», разумеется, хотелось, но когда я попытался произнести хоть слово, ничего не вышло. У коттеджа больше не было крыши. Кровля сгорела, балки провалились внутрь дома. Эллисон начала тихо плакать. Я обнял ее за плечи, поцеловал в щеку, которая за эти несколько секунд успела покрыться тонким слоем пепла. Я прижал ее к себе, но только на мгновение. Мне необходимо было знать правду. Вместо того, чтобы пойти прямо в дом, я обошел окрестности. Масштаб разрушений был огромен. Крыша практически полностью провалилась. Рухнула труба. Стекла лопнули от высокой температуры. Стены покрывал пепел. От задней двери не осталось и следа. Я прислонился к дверному косяку и выкрикнул имя Мэгги, но в горле першило, и голос показался мне каким-то чужим. Его звук задержался в едком воздухе слишком надолго. Жар, который, должно быть, достигал температуры внутри печи, разрушил предметы на химическом уровне. В результате дом был полностью выпотрошен. Я снова позвал Мэгги, и имя снова повисло в воздухе. Сначала полное надежды и даже любопытства, но вскоре проникнутое равнодушием, а в конце концов и вовсе отчаянием. Когда звук окончательно стих, я приложил ко рту платок и вошел в дом. Осторожно, осознавая, что на меня в любой момент могут упасть стены, я двигался сквозь комнаты, но толком так ничего и не увидел. Кухню, гостиную и спальню пламя полностью очистило от мебели, одежды, картин. Ущерб был так велик, что я с трудом припоминал, как эти комнаты выглядели до пожара. У меня под ногами хрустели черепки посуды, и несколько оставшихся потолочных балок стонали, как старые мачты на корабле, вынужденном терпеть безветренную погоду. Несмотря на то, что огонь погас несколько часов назад, жар затаился в самых узких и дальних уголках вместе с набившим оскомину удушливым запахом серы. Только вторая спальня, меньшая из двух, та, в которой Мэгги еще не успела продумать интерьерное решение, избежала самого худшего. В ней каким-то невероятным образом сохранились в нетронутом виде несколько холстов, прислоненных окрашенной стороной внутрь к детскому стульчику из дуба. Три картины среднего размера и две чуть меньше, примерно 12 на 18 дюймов. Я схватил их, прижал к груди и заторопился на улицу. Эллисон стояла в 5-6 метрах от дома. Нам не было видно друг друга, пока я не подошел совсем близко, и, наверное, примятая трава заглушила звук моих шагов, потому что она тихонько вскрикнула, несмотря на то, что напряженно ждала меня. Я положил картины на землю, она быстро подошла ко мне и обняла. Запах пожара запутался в моих волосах, пристал к коже, и мне казалось, что он останется со мной навсегда, что сколько бы ни мылся, я никогда не смогу окончательно от него избавиться. Через мгновение Эллисон вынула из моего зажатого кулака платок, нашла на нем самый чистый уголок и начала вытирать сажу с моих глаз, носа и рта. Я не сопротивлялся, дышал ртом и ждал, пока в голове прояснится. Я был весь потный и начал замерзать. «Она...» Я мотнул головой. «Ты уверен?» «Ее там нет, Элли». Она начала было говорить что-то еще, потом прервалась и начала снова. «Есть ли вероятность, что она...» «Я увидел бы следы. Пожар был очень сильный, но он не расплавил бы костей. Наверное, она выбралась наружу. Может быть, на помощь пришел кто-то из деревенских? Если они увидели дым и почувствовали запах гари, они обязаны были прийти, так ведь? Они могли вытащить ее из дома. Это возможно, но, судя по всему, дом горел всю ночь. К тому же это довольно уединенное место. Я не уверен, что кто-нибудь заметил бы признаки пожара. Дым, наверное, не было видно из Алихиса. Скорее всего, она ушла из дома, может быть, даже до того, как начался пожар, и ходит где-нибудь неподалеку. Что ты хочешь делать? Я вздохнул. Я хочу вернуться с тобой в Дублин и пару часов полежать в ванне. Попытаться смыть с себя этот запах и вернуться к какому-то подобию нормальной жизни. Но дело в том, что я, точнее мы, должны найти ее. Если она на самом деле повредилась умом, случиться может все что угодно. В таком тумане небезопасно блуждать по округе. Хорошо, тогда давай не будем тут стоять. Туман стенами окружал со всех сторон, и ничего не было видно. Я пытался понять, как действовать дальше. Во-первых, «Я сейчас отнесу эти картины в машину», — сказал я, присев на одно колено и подбирая холсты с земли. Туман и влажность испортят их, если мы их тут оставим. Кто знает, вдруг у меня в руках шедевр». Элисон кивнула. «Я тогда пойду проверю пляж». «Нет. Жди меня у подножья холма. Я вернусь через 2 минуты, даже быстрее. Не хочу, чтобы ты ходила туда одна. Не хочу, чтобы мы разделялись. В такую погоду этого делать нельзя. Да и дорога тут такая опасная, сплошные ямы, которые не видно из-за травы. В 2 счета можно лодыжку подвернуть. Вряд ли тебе захочется оказаться в такой ситуации совсем одной. Подожди, спустимся на пляж вместе». Мы снова пошли к подъему. Она держалась рядом и время от времени касалась моего предплечья. Мои руки были заняты картинами, которые я прижимал к груди. Видимость все ухудшалась. Белизна вокруг нас теперь была почти абсолютной. У подножья холма мы остановились. Она неуклюже потянулась ко мне и поцеловала в губы, после чего я спешно пошел к машине, придерживаясь края тропинки, даже в тот момент полностью осознавая опасности этого бренного мира. Наверху я открыл машину и положил холсты на заднее сиденье. Затем на мгновение прислонился к дверце. Я весь дрожал. Мир был тих и неподвижен, как запертая комната, но я слышал отдаленный шум океана, наползающего на берег, и меня не отпускало чувство, что в пелене тумана таится нечто, обладающее разумом. Я поспешил обратно вниз по склону и остановился, как только земля под ногами выровнялась. Элисон не было там, где я ее оставил. «Элли!» Туман стал практически непроницаемым. Я напрягал слух, уверенный, что она где-то рядом, возможно, на расстоянии вытянутой руки. Я повернулся и произнес ее имя, немного повысив голос, затем еще чуть-чуть. Я больше не пытался скрыть отчаяние, мне было все равно. Но я был один. Затухающий день отвечал только собственным сердцебиением, тихим, скользким и неотступным биением прибоя. Паника внутри меня росла. Я снова и снова выкрикивал имя Элисон, и голос, прорубавший туман, едва ли был похож на мой собственный. Это был хрип ужаса, рычание человека, способного увидеть худшее, даже ослепнув. Затем я, наконец, услышал вдалеке свое имя. Майкл, расколотое пополам, словно его произносил человек, раскачивающийся на качелях, по-детски дразня меня, и даже сквозь вату тумана я узнал голос Элисон. Мне пришлось сдержать порыв, слепо ринуться в никуда. Компас потерял ориентацию в пространстве. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, потом присел на корточки. Ничего больше не мог придумать. Мое имя снова прозвенело в тумане, ритмично раскачиваясь на мотив считалочки, и я сосредоточился, чтобы разобраться, с какой стороны оно доносится. После 4-го раза я почувствовал, что понимаю, откуда кричат. Впереди, немного справа. Я пошел на голос, очень медленно, нарочно ничего не отвечая, аккуратно ставя ногу на осыпающуюся тропу. Я слышал и другие звуки, которые время от времени оказывались так близко, что я вздрагивал и задерживал дыхание, но старался не обращать на них внимания, потому что более важный голос продолжал звать меня, такой знакомый и внезапно незнакомый. Он гнал меня вперед, как неспешный зов береговой сирены. А потом я заметил ее прямо по курсу. Очертания, не более, серый мазок на белом фоне. Я едва не побежал к ней навстречу. Она стояла на краю пляжа, лицом к океану. Ее волосы были распущены. У меня на глазах она начала снимать одежду, одну вещь за другой. Кардиган, блузку, юбку по колено. Мое имя продолжало раздаваться в воздухе, теперь монотонно, едва различимо, то ближе, то дальше, то первая его половина, то вторая, обе с одинаковым нажимом. В ответ я произнес ее имя, но не мог выдавить из себя ничего, кроме шепота. И, наверное, она его не услышала, потому что не повернулась на звук и не перестала звать. Когда я подошел на расстояние вытянутой руки, она сняла нижнее белье, и туман словно немного рассеялся, потому что я отчетливо видел ее тело, молочную кожу, бархатные ягодицы в капельках влаги, вызванные прохладой мурашки, бежавшие по бедрам. «Элисон», — прошептал я так близко, что она точно должна была услышать. Я потянулся к ней, но вместо того, чтобы обернуться, она сделала несколько шагов вперед, в волну. Бездумно я двинулся за ней, и ровно в тот момент, когда она собиралась нырнуть, схватил ее за руку. Она начала отбиваться, но я крепко держал ее за предплечье. Она извивалась в воде, пыталась вырвать руку, дернула плечом, обнажив правую грудь с маленьким красновато-коричневым камешком соска, и вдруг откинула с лица волосы, и я увидел, что передо мной не Элисон, а юная девушка, которой я бы дал от 15 до 19 лет. Ее почти можно было назвать красивой. Пока я изумленно смотрел на нее, ее кожа начала менять цвет. Приобрела сначала серый, потом грязный илистый оттенок, а глаза, смотревшие на меня снизу вверх, из небесно-голубых стали мутного цвета зеленых речных водорослей. На одном виске зияла рана от какого-то тупого предмета или от удара о камень. В черной глубине, как в патоке, скрывались жемчужные желтые секреты. Распластавшись в воде передо мной и не отрывая от меня глаз, она улыбнулась, а затем зашлась беззвучным смехом, и вода с примесью гнили сочилась из ее ноздрей и уголков рта. И хотя я ослабил хватку, ее рука, холодная и твердая, как мокрый камень, нащупала мое запястье и до боли сжала. Я понял, что она задумала всего за секунду до того, как это произошло, и девушка скрылась под водой, увлекая меня за собой. Холод сковал меня по рукам и ногам. Я открыл глаза во мгле и на мгновение не почувствовал разницы с тем, каково было на суше, охваченной туманом, пока не попробовал вдохнуть. Вода была тяжелее воздуха. Она совсем не пропускала свет, но ощущение замкнутого пространства и слепого замешательства осталось прежним. Я хаотично двигал конечностями, выпустил немного воздуха из легких, а потом в скоплении пузырей передо мной и вокруг меня начали проступать выбеленные лица, словно бы детские. Длинные щупальца волос покачивались в медленном танце, а глаза были широко раскрыты и мертвы. Но каким-то образом они видели меня. Они меня знали. Я закричал и почувствовал громкую вибрацию собственного голоса в груди и гортани, но на меня со всех сторон давила вода, пронизанная человеческим шепотом. Мне до боли хотелось сделать вдох, но меня держал океан, и я дергал ногами, извивался изо всех сил, стараясь выбраться, всплыть на поверхность и вдохнуть. Я зажмурился и почувствовал, как разум покидает меня, как мной начинает овладевать безумие, но внезапно вернулся обратно в реальность. Я лежал навзничь на песке и смотрел пустым взглядом в белый простор вокруг себя. Постепенно ко мне вернулся слух, я услышал тяжелое прерывистое дыхание. Плач. Не мой, а Элисон. Протянув руку, я почувствовал, как она берет мою ладонь в свою. Потом она приблизила ко мне лицо, чтобы я мог ее увидеть. Я позволил ей себя поцеловать и помочь мне подняться. И мы стояли рядом в мокрой насквозь одежде, и нас так сильно трясло, что мы оба чувствовали дрожь в костях друг у друга. «Что с тобой стряслось, Майк? Как ты оказался в воде?» «Я же просил тебя подождать», — выдохнул я. Она убрала волосы от лица. Я увидел у нее на щеке грязь или песок. Попытался большим пальцем стереть их, и только потом догадался, что это не грязь, а ссадина. «Я так и хотела сделать», — ответила она. хотя мне не улыбалась мысль даже о нескольких минутах одиночества. Но кто-то прошел мимо меня в тумане. Какая-то фигура или тень, я точно не знаю. Прошла очень быстро, но я не успела рассмотреть детали. Я была уверена, что это Мэгги. Теперь же эта уверенность ослабла. Я окликнула ее, но она исчезла так же внезапно, как появилась. Остался только звук удаляющихся шагов по длинной траве. Вот я и пошла следом. А что еще мне было делать? Когда я дошла до пляжа, туман немного рассеялся, и она предстала передо мной. Девушка. Не Мэгги, но девушка, похожая на ту, которую ты описывал. Она стояла лицом к океану среди камней, обнаженная, точно как ты тогда рассказывал. Ее волосы были распущены. «Ладно», — произнес я, — «давай возвращаться». «Куда?» «К машине. А потом в Корк. В Дублин. Куда угодно, только бы подальше отсюда». «Господи, как же я промерз!» «А как же Мэгги?» «Мэгги здесь нет. Даже если с ней все в порядке, сюда она не вернется. Дом разрушен. Поспрашиваем в деревне. Может быть, кто-то из местных помог ей выбраться. Будем надеяться, они хоть что-нибудь знают». «Как ты оказался в воде, Майк? Что ты увидел?» «Ты разве не слышала, как я тебя звал?» «Кажется, слышала. Но туман был таким густым. Майк, прошу тебя, расскажи, что ты увидел?» «Забудь», — ответил я. «Просто давай уедем отсюда». Она взяла меня под руку, и мы стали подниматься по тропе, помогая друг другу. Наступил вечер, время, когда быстро меняется свет. Белизна сгустилась, и туман почему-то стал более мягким и податливым. Едкий запах гари продолжал отравлять каждый вдох. Но мы терпели и шли вперед, строго придерживаясь тропинки и стараясь не оступиться. Когда очертания коттеджа снова проступили перед нами серым пятном немного справа, мы взяли влево и обошли его по широкой дуге. И даже тогда ощущение угрозы, исходящей от него, было подавляющим. Пока мы проходили мимо, Эллисон попыталась бросить последний взгляд на дом, но я не дал, я закрыл обзор своим телом, потому что она и так уже видела слишком много. Точнее, мы оба. А еще потому, что мне было страшно. Окна выбило из-за высокой температуры, и с обеих сторон от дверного проема зияли черные дыры. Я нарочно не смотрел в сторону дома, не сомневаясь в том, что увижу, если рискну взглянуть на него хотя бы один раз. Это будет Мэгги в оконном проеме, молчаливая и изувеченная морально и физически, измазанная сажей, провожающая нас взглядом. А в другом окне мужчина, уже знакомый мне. Учитель. Я не смотрел, потому что в этом не было необходимости. Там царило безумие, и я уже успел отведать его. Я знал, что они так и останутся там навсегда, и точно так же в некотором смысле они всегда будут со мной. Будут наблюдать, улыбаться. Будут ждать. Я прижал руку Эллисон к себе и ускорил шаг, мечтая скорее сбежать. В сумраке и тумане Алихис выглядел городом из загробного мира. Свет дня еще не до конца потух, но витрины магазинов и окна домов уже зажглись, как и немногочисленные уличные фонари, которые возвышались над покатой улицей огненными оранжевыми факелами. Не было видно ни гор, ни полей, ни океана, ни единого намека на них, и все же какие-то незримые нити объединяли это пространство в цельное полотно. Поскольку было еще рано, в пабе царила тишина. За маленьким круглым столом возле неразожженного камина сидела молодая светловолосая пара, кажется, немцы, если верить звучанию их тихого разговора. Ухмыляющийся молодой человек с узким худым лицом прижимался к девушке, которая, явно не смущаясь тем, что играет главную роль в этой паре, просматривала стопку фотографий. У барной стойки на высоком стуле сидел пожилой мужчина в пальто и кепке со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. Он или спал, или просто думал о жизни после полпинты стаута и рюмки чего покрепче в промежутке. Мы шагнули через порог и остановились в центре паба, но никто не обращал на нас никакого внимания, пока третий мужчина, коренастый тип средних лет, не принес со склада большой красный пластмассовый ящик с бутылками. Он прошел мимо, скользнул за стойку бара, поставил ящик на пол и только потом повернулся к нам. «Чем могу вам помочь?» — спросил он дребезжащим голосом, который, наверное, не раз менялся за долгие годы, но в конце концов стал хорошо ему подходить. Потом он осмотрел нас сверху вниз, Эллисон с особенным вниманием. «Там что, снова дождь? Боже мой, что за погода? Никакого покоя нет!» «Вы не могли бы рассказать нам про вчерашний пожар?» — спросил я, и старик слева от нас открыл глаза. Я точно знал, что если бы в тот момент обернулся, то увидел бы, что и немецкая пара смотрит на нас. «Про какой еще пожар?» «В паре миль от трассы», — ответила Эллисон, — «в коттедже». «Это... я знаю тот коттедж, но про пожар не в курсе. Там живет наша подруга, Мэгги Тернер. Она художница. Возможно, она вам знакома. Она переехала в начале лета, сделала в доме большой ремонт. Мы только что оттуда. Дом полностью разрушен. Камни еще горячие. Чувствуете, как от нас пахнет гарью? Мы обеспокоены. Мы пытались ее искать, но туман такой густой. Надеемся, здесь кто-то что-то знает». Бармен смотрел по очереди на каждого из нас. «Вчера ночью не было ветра. Туман установился поздно вечером. Густой и мутный, как вода в колодце. В таком тумане могло быть не видно дыма. Но я знаю женщину, про которую вы говорите. То есть я ее видел. Да и все здесь видели. Не часто и не в последнее время. Но в первые пару месяцев после того, как она сюда перебралась, она часто заходила выпить кофе. Наверное, всякий раз, когда приезжала за покупками или на почту. Иногда она просила воспользоваться телефоном. Хорошая девушка. По крайней мере, мне так показалось. Всегда была погружена в себя, но при этом приветлива. Улыбалась. Вы говорите, ее зовут Мэгги? Да, кажется, она. В любом случае, имя мне знакомо. Она англичанка, да? Я запомнил это, по акценту понял. Робкая, но симпатичная девушка». «Не такая уж и робкая, судя по всему», — пробормотал свой стакан старик за стойкой, раз решилась поселиться в том доме. Я подошел к нему ближе. «Что вы имеете в виду?» Он поднял на меня взгляд и сразу отвел. Но я успел заметить проблеск белого воротничка у него на шее. Священник. Возраст трудно определить, но жизнь его явно потрепала. На щеках темно-красные пятна, подвижный рот не перестает двигаться даже в состоянии покоя. «Уединенный дом. У воды, оторванный от всего. Это неподходящее место для молодой женщины, я бы так сказал. Да и вообще ни для кого, если вам интересно мое мнение. Коттедж учителя. Все в округе знают эти истории, и многие могут поклясться именем Иисуса Христа, что они исключительно правдивы. Но ваша подруга не первая, кто попал под очарование этого места. И, возможно, не последняя. Тот дом на многое способен». «Байки!» — фыркнул бармен и подмигнул немецкой паре. Кто-то из них издал невнятный смешок. «Один из лучших способов скоротать дождливый вечерок. Слова служителя церкви я, конечно, не то чтобы оспаривал, но...» «Говори, что хочешь, Джиммин». Священник не отрывал взгляда от стакана. «Но я многое повидал на своем веку. Меня туда на Аркане не затащишь с ночевкой. И уж точно не в одиночестве. Да и тебя, поверь мне, тоже. Можешь возражать, если я не прав. Но я поставил бы на то, что ты откажешься. Все это не просто байки». Он по-прежнему не поднимал глаз и, кажется, чего-то ждал. Возможно, читал про себя молитву. Потом он медленно потянулся за стаканом, поднес его ко рту и осушил одним глотком. Бармен стоял с холодной улыбкой на лице, и когда стакан вернулся на стойку пустым, снова наполнил его почти до краев. После этого разговор особенно не клеился. Мы с Эллисон тоже выпили виски, который в нас влили едва ли не насильно, без намека на воду, чтобы его разбавить, или на необходимость оплаты. Я ограничился парой маленьких глотков, зная, что мне предстоит сесть за руль. Сам алкоголь не сильно на меня подействовал, но жар, обжегший рот и гортань, помог унять дрожь. Я пытался хотя бы вкратце рассказать, что произошло, но из меня сыпались обрывочные, почти бессмысленные фразы, и никто из присутствующих в баре не только не подбодрил и не успокоил меня, но даже и глаз на меня не поднял после того, как я закончил. Я знаю, как, должно быть, звучали мои слова, но также знаю, что именно увидел в глазах старика у стойки, и пусть и не столь явно, в глазах бармена, когда упомянул девушку на скалах. Мы с Эллисон стояли рядом, потягивая виски, в мокрой одежде, с которой океанская вода капала на каменные плиты пола. А когда наши стаканы опустели, я положил сырую банкноту на стойку бара, мы пробормотали слова прощания и ушли. Говорить больше было не о чем, разве что друг с другом. Тем временем на улице стало совсем темно. Городок был тих и неподвижен. Мы забрались в машину, включили обогреватель на полную мощность и несколько минут молча сидели в салоне. У меня было такое чувство, будто я пытаюсь очнуться ото сна, который никак меня не отпускает. Потом я завел мотор и медленно поехал вдоль побережья на северо-восток, обратно к Касл-Таунберу. Эллисон оставалась в машине, а я заглянул еще в три паба, пока, наконец, не нашел работающий телефон-автомат и не позвонил в полицию. Я оставил свои данные, объяснил, как со мной связаться, и заявил и о пожаре, и о том, что пропал человек. Так все и закончилось. Вернувшись в Дублин уже поздно ночью, мы по очереди приняли самый горячий душ, который можно себе представить, после чего без сил упали в постель в объятиях друг друга. Я проснулся первым, примерно через 7 часов. В окна спальни стучался робкий солнечный свет. Было не рано и не поздно, мне ничего не снилось, по крайней мере, я не запомнил никакого сна. Эллисон еще спала, закинув на меня руку и бедро под одеялом. Я пробежался кончиками пальцев по деликатным изгибам ее тела, по позвоночнику с его ямками и косточками, по прохладным пластинам ее ребер, гладким, как сложенные крылья, лопаткам. Со всей нежностью я поцеловал ее, пока она не улыбнулась мне сквозь сон и не ответила на мой поцелуй. И в следующие 2 часа мы не позволяли ничему помешать нашей близости, никаким непрошенным мыслям, ничему, что могло бы разрушить так упорно воздвигаемое нами здание. Когда через несколько дней настало время прощаться, я не хотел уезжать. Эллисон плакала, и я едва сдерживал слезы. Что-то во мне навсегда изменилось.